Глава 12. Найти кукловода. «Я видел там двоих», — сказал я Кнопке на выходе из подъезда. «Где там?» — уточнила та. «Перед самым нападением големов», — пришлось добавить и объяснений, — «они на крыше стояли. Далековато, лиц не рассмотреть, но у одного в руках, кажется, бинокль был». «Считаешь, ими управляли?» — задала резонный вопрос Кнопка. «Уверен, что так», — кивнул я и осторожно выглянул за угол. «Нам нужно их найти». «Ты уже говорил», – напомнила девушка. «С чего только начинать?» «Ну, нам уже рассказали кое-что. Големы – это дело рук Абадона», – вспомнил я еще информацию. «Нам оно все равно ничего не дает», – резонно заметила Кнопка. «В городе они могут быть и где угодно». «Как думаешь, это за нами охота?» – остановился и посмотрел на девушку я. «Подозрения, конечно, есть, но чего ради?» – пожала плечами та. «Не знаю, не уверена». «Я как бы тоже не сильно уверен», – согласился я, «но и на случайное совпадение уже не тянет». «Из-за Софии?» – уточнила она. «В основном», – серьезно ответил я, – «она сама к нам пришла, целенаправленно и развалилась ровно в тот момент, когда мы это поняли». «Ладно, допустим, так и есть», – согласилась она, от предыдущей обиды и следа не осталось, азартная. «Но за что? Почему именно мы?» «Это ты сейчас у меня спросила, да?» – с сарказмом произнес я и постучал себя по голове. «У меня вообще-то вот здесь пусто, память-то отшибла». «Так-то да», – не стала спорить она. «Потому что я ничего такого за собой не знаю, да и ценного ничего с собой нет». «А я-то кому вдруг понадобился?» – удивился я. «С меня тоже взять нечего». «Вот поэтому и сомневаюсь». Завершили мы тему. «Ладно, жизнь покажет», – отмахнулся я. «А теперь с тобой». «Не поняла», – выпучила глаза та. «Я-то здесь при чем?» «Слишком метко стреляешь. Раз!» – начал я загибать пальцы. «Какого хера со мной пошла? Три!» «А два где?» – окончательно опешила она. «Это потом», – отмахнулся я. «Давай-ка со стрельбы начнем». «Меня батя научил», – не моргнув глазом, соврала она. «А со мной чего поперлась?» – вспомнил я ее непонятный ответ на тот же вопрос в прошлый раз. «Да не знаю я, пошла и пошла, силу в тебе почувствовала», ответила совсем по-другому девушка, «ведь лучше же, чем одному бродить». «Спорный вопрос», покрутил я пальцами в воздухе, «в прошлый раз ты иначе ответила, нужно так было, вроде так, да?» «Да потому что ты бесишь, блин!» Ровно так, как я и ожидал, ответила Кнопка, «понравился ты мне». «Ты чё, на голову хромая?» Даже меня удивило такое объяснение. «Я вообще-то тебе почти кишки выпустил». «Может, я загадочная?» Хихикнула она, понимая, насколько бредово прозвучало объяснение. «Сказал бы я, кто ты?» Ухмыльнулся я и у виска показал. «Ладно, с этим, пожалуй, соглашусь пока». «Ну, а второе-то что было?» Снова вспомнила про мою оговорку Кнопка. «Какое второе?» Сделал я вид, что не понял. «Ну, кот!» Сразу законючила она. «Да ладно, забей!» Отмахнулся я. «Там ничего такого. Неважно, короче». «Да кот, блин, как неважно-то?» Закусила наживку девушка. Я загадочно пожал плечами и снова аккуратно заглянул за угол. «Никого. Хорошо. Что-то всякой нечисти давно не видно. Странно все это. Неужели закончились?» Кнопка позади все умоляла меня сказать ей несуществующий пункт 2. Даже раза три обидеться успела. но я молчал, будто партизан на допросе. Блин, странная штука память. Главное, помню и понимаю, кто такие партизаны, но даже имени собственного назвать не могу. Я даже в зеркало пробовал присматриваться. Это вообще непередаваемое ощущение. Мозг понимает, что отражение в зеркале я, но в тот же момент лицо чужое, будто читал книгу, где внешность героя описали в самом конце. Ужас! А что, если девушка права? Вдруг из-за меня за нами идут? Возможно, подсказка кроется где-то глубоко в подсознании, но каким образом ее извлечь? «Тихо!» – шикнул я на продолжающую бормотать кнопку. «Вон он!» «Кто?» – сразу присела и заворочила глазами она. «Голем!» – ответил я. «Вон туда смотри!» «Твою же мать!» – оживилась девушка. «Ты как его нашел?» «Интеллект развивать надо, а не силу глупую!» – с укором добавил я. «Ты как опять очки распределила?» «Атаку на максимум на семерку», – ответила кнопка. «Ну и в основном да». «Сила, ловкость». «Ловкость?» – удивился я. «Невыносливость?» «Ну да», – кивнула она. «Хотя на ней тоже очки есть, и сирена на максимум». Голем, наконец, двинулся с места, и мы с кнопкой соответственно. Куда он брел? Наверное, и сам не знает. Движение, как у робота. То слегка пробежит, затем резко остановится, осматриваться начинает, прислушиваться – и, выбрав какое-то одному ему понятное направление, прет туда в развалку. Действительно, на зомби похож. «Как думаешь, куда он идет?» Словно прочитав мои мысли, спросила девушка. «Да хрен его поймет», – пожал я плечами. «Но мы скоро это выясним». Скоро наступило, лишь когда пришло время принимать ингалятор. За это время голем замочил химеру, притом взял для этого в руки топор, и это была не самая приятная новость. Если эти тормознутые станут использовать оружие, следующую подобную атаку мы уже не переживем. Или, может, они специально в рукопашную лезли? Ну, в общем, только мы успели сделать вдох и отбросить баллончики в сторону, голем встрепенулся. Его поведение сменилось, и он начал двигаться целеустремленно, даже за угол предварительно выглядывал, прежде чем дорогу перебежать. В общем, вел себя словно разумный человек, и это не только мне показалось подозрительным. Кнопка тоже приметила странность в поведении, а точнее, в его изменении. Так мы шли еще примерно минут 40 и, наконец, нашли его. Голем замер возле человека, и в том не было никаких сомнений. Это хозяин. Он протянул ему рюкзак, и послушный бот высыпал в него свою наживу. «Вот это нифига себе удобно! Может, ему и опыт капает, когда этот зомби кого-нибудь убивает. Даже нечестно как-то получается. С такими помощниками я бы тоже на самый верх турнирной таблицы поднялся». «Ну, это многое объясняет», – в тон моим мыслям пробормотала кнопка. «Завидуют молча», – ухмыльнулся я и получил ладонью по заду. «Тебя забыла спросить», – прищурила глаза девушка. Голем вывернул свои карманы, развернулся на 180 градусов и снова попер напролом, будто ему метку на карту кинули, и ему нужно попасть туда, не разбирая дороги. Вот смысл переть в подъезд и вываливаться с противоположной стороны дома из окна, обойти гораздо проще. Но голему было пофигу. Он с треском проломился через куст шиповника, я даже зашипел, ощутив боль вместо него. А наш новый подопечный тоже снялся с места и куда-то пошел. Пришлось следовать за ним, чтобы вскоре увидеть ровно такую же картину. На этот раз к нему вышли три бездушных твари, переложили содержимое кармана в рюкзак, через некоторое время появилась еще парочка, снова сбросила вещи и ободон последовал дальше. А еще через 30 минут произошло то, после чего я долго крыл матом. Вначале все шло по отработанной схеме. Големы, как бегунки у наркоторговца, тащили хозяину в рюкзак все, что удалось обнаружить, как вдруг рядом появилось черное пятно. После того, как из него появился человек, моя челюсть окончательно упала на землю. Они мило беседовали, големы тягали в рюкзак ништяки, а затем оба повернулись к черному пятну и исчезли там. Я сорвался с места быстрее, чем сообразила голова, и не успел буквально мгновение. Портал свернулся, а я пропахал носом сухой газон. За спиной раздались аплодисменты. Вначале я подумал, что это Абадон вернулся, но нет, это злорадствовала кнопка. «Дец!» – в сердцах крикнул я. «Сука! 3 с лишним часа!» Дальше кнопка только девица успевала витиеватости моих фраз. Наверняка после всех этих проклятий ее и кота до самого вечера донимать будет. «Да чтоб его черти дрючили!» – закончил я. «А ты чё ржёшь?» «Радуйся, что здесь Ютуба нет!» – криво ухмыльнулась она. «Быть тебе звездой интернета тогда! Ты где так выражаться учился? Наверняка курсы какие-то есть!» «Есть!» – кивнул я. «Осталось стыбрить и принесть! Капец, блин, 3 часа потратили, а толку ноль!» «Ну как ноль?» – пожала плечами кнопка. «Мы теперь знаем его в лицо, знаем, что големы несут ему вещи». «Ага», – вздохнул я, продолжая сидеть на газоне. «Можем еще 3 часа за ними следить, а то и больше». «А что еще делать-то?» – развела руки в стороны та. «Резонно, вынужден был согласиться с ней я. Ладно, пошли еще голема найдем». Я успокаивал себя тем, что, убив Абадона, мы сможем как следует приподняться, иначе охота за ним теряла всякий смысл. За это время я точно успел бы уровень себе поднять, так что если его смерть ничего не даст, я не знаю, что с ним сделаю. Еще с полчаса ушло на поиск очередного голема, почти 2 часа на блуждание за ним. На этот раз вышло гораздо быстрее, вот только попали мы немного в другую ситуацию. На этот раз боты не несли своему хозяину добро, они выбегали на широкую площадь и бросались в атаку на какого-то монстра. Огромный, похожий на дракона, но вновь слеплен больной фантазией патологоанатома. Части человеческих тел переплетались с животными и насекомыми, образуя причудливые конечности, да и всего монстра в целом. Совершенно непонятно, куда именно его нужно бить, чтобы умертвить. Несколько голов составляли одну большую, и человеческие занимали место глаз. Хвост собран из рук, которые обхватывают друг друга, ноги вообще непонятно каким образом переплели между собой и оканчиваются несколькими десятками человеческих ступней. «Вот это ничего себе зверушка!» – выдала кнопка. «Кажется, я знаю, почему у них реально такие успехи», – согласился я, с любопытством наблюдая бой. Человек в камуфляже какого-то пыльного цвета бросал в дракона темные шары, и как только они касались монстра, он замирал на 2-3 секунды. Но этого с лихвой хватало, чтобы големы прыгали на спину дракону и наносили тому по одному удару. Третий участник сражения создавал чуть в стороне черный портал, и бойцы неслись к нему, сломя голову. Ну, по крайней мере, насколько были способны. Кто-то успевал, кто-то нет, и дракон, который в тот момент отходил от наркоза, пытался вломить своим обидчикам. Хватило одного удара огромной лапы, чтобы сразу 3 ботов превратило в кучку мусора, перемешанного с кровью. А затем все снова шло по кругу. Дракон замер, из подворотен появилась кучка големов, пар портал и очередной реверс. «Как думаешь, долго они его бить будут?» – спросил я свою спутницу. «Хрен знает», – пожала плечами та, – «минут 10 скорее всего». «Фига себе», – хмыкнул я, – «это какие же там ништяки с него упадут?» Я потянулся за винтовкой. «Ты что задумал?» – округлила глаза кнопка. «Ща я этого Абадона кончу, а потом по дракону шмальну», – озвучил я той свои планы. «Уверен?» – уточнила она. «А если эти на нас накинутся?» «А обрез тебе на что?» – кивнул я подбородком в сторону ствола. «У нас, может, единственный шанс избавиться от конкурентов. Уверен, что те двое – это третье и четвертое место в таблице». «А с драконом-то что делать потом?» – вроде как согласилась она. «Потом разберемся», – отмахнулся я. «Может, он ручной вообще?» «Господи, с кем я связалась?» Тяжело вздохнула девушка, но стволы обреза переломила, патроны проверила. «Бах!» – грохнула винтовка, и голова Абадона брызнула мозгами. Големы рухнули на землю одновременно со своим хозяином. «Бух-бух!» – долбанула по оставшимся двум кнопка. Картечь на таком расстоянии рассыпалась, словно пригоршня горошин. Серьезных травм товарищи, скорее всего, избежали, но без ранений явно не обошлось. Человек в пыльном камуфляже резко обернулся на звуки выстрелов и бросился бежать. Он замахал руками и закричал что-то своему товарищу. Тот сформировал черный провал прямо на его пути и сам же тут же бросился в него. Вот только в этот момент ожил дракон и попытался сбить бегущего хвостом. Парень подпрыгнул и ушел в кувырок, пропуская хвост под своим телом. Еще шаг, и он тоже исчезнет. Беру прицел на его ногу, бах, и он кубарем покатился по земле, но обрадоваться мне так и не удалось. Портал вдруг появился под его телом прямо на земле, и второй враг исчез в неизвестном направлении. Зато остался дракон, и он прекрасно слышал выстрел. Сейчас эта зверюга разбила кулаками часть дома, чтобы протащить там свою талию. Еще немного, и настанет наша очередь. Кнопка уже заняла позицию низкого старта и ожидала лишь моей команды. «Ну че, валим?» – как-то неуверенно озираясь за спину, поинтересовалась она. «Это где такое видано, чтобы кот от хорошей драки бежал?» Растянул я губы в кровожадной улыбке. Я вставил патрон, закрыл затвор и как следует прицелился в монстра. Плавно потянул спуск, приклад ударил в плечо, а пуля легла точно в глаз, точнее, человеческое лицо на жуткой морде чудовища. Тот поднялся на задние лапы и взревел да так мощно, что мурашки вдоль позвоночника пробежали. «Бежим нахер!» – заорал я не своим голосом и бросился на утек. Кнопка, не задумываясь, рванула следом. Только метров через 30 я заметил красную надпись, которая появилась под полоской здоровья. «На вас наложен статус паника». «Вот урод!» Резко остановился я и снова вскинул винтовку. Трясущимися от страха руками навел прицел на голову и потянул спуск. Вот только вместо выстрела раздался сухой щелчок. Забыл патрон вставить, твою же мать! На этот раз я рванул прочь молча, на ходу пытаясь отыскать хоть жалкое подобие норы, где есть возможность спрятаться. Кнопка летела следом, затем быстро остановилась и грохнула по дракону из обоих стволов. Снова рев за спиной, но топот гигантских лап, кажется, только ускорился. «Туда!» – указал я пальцем на узкую арку прохода меж двух домов. Мы устремились внутрь, и разъяренное чудовище, не задумываясь о последствиях, последовало за нами. В следующее мгновение топот сменился на шорох, а затем и кровожадное рычание стихло. Я остановился и посмотрел на дракона. Как и ожидалось, его зад просто не смог протиснуться в арку. Однако ярость затмила разум. Монстр продолжал переть вперед, чтобы поскорее разделаться со своими обидчиками, все больше и больше загоняя тело в ловушку. «Че, все?» – пытаясь успокоить дыхание, спросил у чудовища я. «А все от того, что кто-то слишком много ест». Монстр замер, а затем снова удивил. Казалось бы, намертво засевшее тело вдруг начало видоизменяться. Руки, до сего момента держащие друг друга, расцепились, как и обнявшиеся тела. По ним заструились ровными рядами насекомые, змеи, какие-то ящерицы. Но самое страшное было то, что они не просто рассыпались в разные стороны, а явно происходила некая трансформация. Мы с Кнопкой, как завороженные, наблюдали за метаморфозами, не в силах даже сдвинуться с места, а скандинавского типа дракон постепенно принимал форму китайского. «Мочи, отморозка!» – закричал я и бросился в кишащую кучу. Это только со стороны я походил на психо-самоубийцу, притом, возможно, серийного, и я вдруг увидел то, вокруг чего выстраивалось тело дракона. Словно блеснуло опять что-то, привлекая к этому мое внимание. Это было сердце. Оно висело в воздухе, продолжая при этом стучать, а весь хоровод из частей уже готов был вновь спрятать его от моего взора. Стрелять бессмысленно. Пуля наверняка засядет в кости или отрикошетит. Уж очень плотное месиво вокруг. Вот оно. Уже осталось лишь протянуть руку и как следует ударить. Взмах мачете, кость руки, еще один и снова чья-то запчасть помешала. Сука, как же быть? А да пофигу! Выбрасываю руку вперед, насколько это возможно, и сантиметров 5 стали с тупым кончиком проникают в сердце. А затем я попытался провернуть широкое лезвие. Естественно, что ничего хорошего не получилось, и пришлось вытянуть оружие обратно. Из раны ударил просто фонтан крови, забрызгав меня с головы до ног. Части тел и насекомые с ползунами замерли, чтобы в следующую секунду рухнуть на асфальт. Звук, конечно, веселый вышел, шмякающий такой, будто мясо из самосвала выгрузили. Хотя, в принципе, оно так и было. К моим ногам выкатился сверток и пара узелков, но я пока их даже не замечал от ряби букв перед глазами. «Поздравляем вас, воин! Вы только что убили редкое чудовище Цербер. Теперь вы можете спокойно забирать его сокровища. Вы совершили невозможное, убили существо, превышающее вас по уровню в 5 раз. Вам начислен бонус очков прогресса 10 тысяч». Ниже следовала другая надпись от предыдущего лога. «Поздравляем вас, воин! Вам удалось убить чемпиона. Ваш текущий уровень повышен на 2. Очки прогресса дополнены до необходимого значения. Ваша текущая позиция в турнирной таблице 5. Поздравляем вас, воин! Отныне ваш ранг чемпион, и каждый воин завидует вам, жаждет занять ваше место. Внимание! Вы получаете особый предмет. Предмет будет получен при убийстве следующего монстра. Не пропустите! Его размер, цвет и форма могут быть непривычными». «Кудряво живем!» — прокомментировала лог-кнопка. «Ой, а это что?» «Руки фу, Огрызнулся я и первым подхватил продолговатый сверток. «Это мое!» «Посмотреть-то хоть дашь?» – уточнила та. «Как вести себя будешь?» – усмехнулся я и сунул в рюкзак, не глядя. «Хватай узелки и двигай скорее!» «Куда?» – не поняла кнопка. Видимо, невнимательно лог прочитала. «Кошки под муда!» – выругался я. «За сокровищами Цербера!» «А ведь точно, там что-то написано было!» – оживилась девушка. «Ну чё встал-то, давай шустрее, пока всё не унесли!» Я хотел сказать что-нибудь обидное, но решил время зря не тратить. После оторвусь. Так-то она права. Пролюбить вкусное недолго, охраны больше нет. Вот она, по кускам разобрана.